По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля, германский антиимпериалистический форум 27 июня выступил с заявлением, в котором разоблачил бесчеловечные преступления американских империалистов, которые во время минувшей Корейской войны беспощадно разрушили нашу родную землю, превратили ее в пепелище и убили невинных людей. В тот день эта организация распространила заявление, в котором осудила антисеверокорейскую кампанию США и поддержала справедливое дело корейского народа.